Глава 15. Первое испытание. Примечание к части. Бичина. «Как у нас дела, Гарри?» – спросила я сидящего над книгой чемпиона на следующий день. Правила турнира я полностью прочитал. Там много чего есть, но в основном все так, как и говорил Бэгмен. Да, кстати, я вчера сумела покопаться в его мыслях и уже знаю, что будет на первом испытании. И есть наметки на второе. Да, и что? С нетерпением спросил меня он. Виверны, Гарри, но их не надо побеждать, а только забрать у них одно особое яйцо из кладки. Оно будет золотое, и потому оно будет сильно отличаться от всех остальных. Виверны, в шоке уставился на меня он. Да, нам нужно три независимых плана. Если один не сработает, будем использовать другой. Давай ориентироваться на то, что самому тебе к зверюге ходить незачем. Да я и сам не хочу. Они там будут за этим наблюдать и еще оценки ставить. Ну тебе же на оценки плевать. Конечно, это же не я записывался участвовать в этом турнире, и развлекать я всех не нанимался. Давай подумаем, как можно забрать это яйцо дистанционно. Можно попробовать притянуть яйцо при помощи заклинания призыва. Оно будет защищено. Нужно что-то, что сможет его физически забрать и сбежать. Может, Галим? Спросил Гарри. Можно, только нужно потренироваться заранее. И стоит сделать голема, который защищенный может перемещаться под землей. Давай, а как? О, кстати, согласно правилам, ты имеешь право пользоваться артефактом, который просто спрятан под землей. Насколько я помню, нигде не написано ничего против этого. А все, что не запрещено, разрешено. Ну и отлично, я знаю заклинание земляного голема. Ты сможешь наблюдать его глазами, когда он на поверхности, и хватать и тащить яйцо к тебе. «Ну вот и хорошо, это будет наш первый план», — сказал Гарри, записывая свои заметки в тетради. «А второй?» — глянула на него я. «Что думаешь насчет иллюзии? Отвлечь его от кладки? Думаешь, мать можно будет убрать от своих детенышей? Да, сложно будет. Ну, как вариант можно будет и это отработать. Сейчас книгу попробуем найти. Хорошо, а третий вариант на случай, если вообще все провалится, а как насчет вообще к зверю не приближаться?» В правилах записано, что чемпион обязан сделать попытку решить задачу и пройти препятствие. Ну так ты и сделаешь, даже две попытки сделаешь. Я задумчиво постучала карандашом по губам, глядя на Гарри. Это разве не считается? Должно засчитываться. Нигде не сказано, что чемпион должен пройти испытание или умереть в попытке. А раз нигде не сказано, значит, можно попробовать и отказаться, улыбнулся мне парень. Ну что ж, принимается. Теперь выработаем план тренировок. День испытания пришел довольно быстро. Я дала Гарри 4 дополнительных кольца накопителя на случай, если ему не хватит магии. Всех чемпионов заранее собрали в палатке для розыгрыша, кто с какой виверной будет драться. Я же пошла к центру трибуны и пристроилась рядом с Парвати. «Привет, Гермиона, подсела ко мне красотка-индианка, переживаешь за Гарри?» «Привет, Парвати», улыбнулась ей я, «конечно, переживаю». Я вообще за всех переживаю. Это тебе не домашний хомячок. А как у тебя дела? Хорошо, хихикнула девушка. Оглядевшись по сторонам, она придвинулась к моему уху и зашептала. Мне Падма сказала, что Пенелопа видела, как Седрик перепугался от встречи с Виверной. Ему их Хагрид показал. И что было после? Пенелопа видела, как Чанг утешала нашего чемпиона. Я расширенными глазами посмотрела на Парвати. Да ладно, ты имеешь в виду утешала или утешала? Спросила я, подмигнув Парвати. Индианка быстро-быстро закивала, хихикая. И то, ну, главное, чтоб не залетела, так вот утешая. Хохот стал двойным. Говорят, что Панси до сих пор сохнет по дракусичке, а он на этот год учиться не пришел. Вспомнив, что тот самый дракусичка в данный момент кормит где-то червей, я ответила. Дракусичка был тем еще дипломированным засранцем, весь в папочку. Хорошо, что они оба уехали из страны. Без него стало намного легче. Да уж, никто не донимает Гриффиндор. Это точно. Слушай, Гермиона, а что за скандал был 2 дня назад с Гарри? Ты о чем? Ну, его там сорвали с занятий для проверки палочек. А, махнула я рукой, идиоты. Там позвали этого шарлатана Элливандера. Ты представляешь, они прислали его проверить палочки чемпионов. Зачем? Вот именно, я и сама не поняла зачем. Если концентратор неисправен, это сразу чувствуется. Никакой эксперт не нужен. Просто создай любое заклинание, и тут же почувствуешь. Ну так и что было? Нетерпеливо придвинулась она ко мне, и все остальные девушки тоже сдвинулись к нам. Ну так вот, а этот Оливандер 4 года назад продал Гарри палочку, которая забивала 2 из 3 его даров. Да она вообще еле-еле с ним совместима, а уж сколько всяких следилок и сигналок на нее было понавешено. Да ты что, удивилась Парвати. Ага, ну Гарри, когда это сказали, ее, естественно, выкинул, а себе на заказ сделал новую. Там вообще ничего лишнего, только сам концентратор. А это разве легально? Спросила Лаванда, подсевшая к нам. Да тут вообще выходит несколько законодательных дыр. Это Оливандер вместе с министерством все так хитро извернули. Колдовать на каникулах на самом деле не запрещено. Есть статут секретности, его нарушать запрещено, а вот просто так колдовать в магическом мире ты право имеешь. Но как отследить, что кто-то колдует? Вот они и договорились с Оливандером вешать следилку на палочки всем маглорожденным, что покупают палочки у него, а он просто берет и ставит их на абсолютно все палочки. Оправдывает это он тем, что чистокровные и так в обычный мир не ходят, а живут тут, в магическом. Оставить и снимать эти заклинания долго, вот он и продает всем палочки с маяками. Ну-ну, и что? В нетерпении спросила главная сплетница Хогвартса. Ну вот, а Оливандер-то Гарри помнит, как-никак, это он сам ему палочку продал. Ну, и он его спрашивает, мол, мистер Поттер, это не та палочка, которую я вам продал. А Гарри ему, мол, и чё, почему у меня должна быть именно та палочка? Разве я не могу зайти в любой магазин и купить себе столько палочек, сколько мне надо? А где же та самая, которую я вам продал? Спросил Оливандер. В камине спалил, ответил он. Ну ты же знаешь Гарри, он человек прямой, как спросили, так и ответил. А тот начал возмущаться, что да как, мол надо срочно заменить. А там еще и корреспондентка эта была, как ее, Скиттер. Ну Гарри, не будь дураком, у него палочку свою отнял да по роже ему вмазал. Ну и высказал ему все, и о том, что он полный шарлатан, и из-за него у него могли быть проблемы с магией, и в конце добавил, что таких неумех, как он, вообще к созданию артефактов подпускать нельзя. И чего? Ну там, конечно, скандал разразился, но Гарри сказал, что ему плевать на все их хотелки, и что требования менять палочку нет в своде правил, а все, что не запрещено, разрешено. Кончилось это тем, что под его личную ответственность он отказался от проверки палочек. Да эта проверка изначально не нужна была. Для чего это было нужно, я вообще не понимаю. Что, действительно этот Оливандер шарлатан? Ага, мне он тоже концентратор продал неподходящий, и тоже там была куча дополнительных плетений. А у меня, спросила Лаванда, доставая свою палочку. Глянув на нее магическим зрением, я ответила, ага, у тебя 2 маячка и блок записи, и еще твою магию огня этот концентратор блокирует. Инсиндия, тебе скастовать тяжело? Да, очень тяжело. Ну вот, давай сниму следилки. Перекидываясь фразами и посмеиваясь, я быстро снимала все маяки и лишние нагромождения с палочек подруг. В то же время мы наблюдали за драконологами, вытаскивавшими новую виверну, привязывая ее огромной зачарованной цепью к камням при помощи вечного приклеивания. А они что, для зрителей никакой защиты не предусматривают? Спросила я. Хихикающие и переговаривающиеся девчонки резко замолчали и обратили свои взгляды на меня, а потом перевели их на виверну. А ведь действительно, задумчиво сказала Лаванда, если эта зверюга вырвется, тут для него буквально подан высококалорийный обед. Ой, пискнула какая-то третьекурсница. Да не может быть, что они это не предусмотрели, заметила Лаванда. Эх, Лаванда, с нашим тупым министерством я даже не удивлюсь. Ну, посмотрим, ответила я. Тем временем чемпионы начали проходить первый тур задания. Флёр свернула мозги виверни в трубочку, ментально надавив на ее разум. Она виверну просто и банально усыпила. Седрик трансфигурировал големов, но виверна в конце успела придать реактивной тяги убегающему чемпиону. Ну, Акрам шарахнул виверну чем-то темным по глазам, залепив их напрочь, а пока зверь ярился и в гневе давил все остальные яйца, Крам успел ухватить заветное золотое яйцо и сбежать. Выступление Гарри было самым незапоминающимся. Так как он выступал последним, он заранее, еще находясь в палатке, подвел своего голема к яйцу, а когда драконологи вернулись и принялись тащить саму виверну, голем вынырнул точно под золотым яйцом и нырнул обратно уже с ним, продвигаясь прямо к выходу из палатки. Когда все было готово и Гарри позвали на арену, он вышел оттуда сразу же с золотым яйцом и, выйдя на арену, молча поднял его над головой, ожидая решения судей. Все зрители замерли, а виверна, заметившая свое яйцо в руках Гарри, начала прыгать, пытаясь разорвать цепь. «Мистер Поттер, откуда у вас это яйцо?» — стал допытываться Каркаров. «Из-под виверны вытащил», — пожал плечами Гарри. «Но вы же только вышли из палатки, вам нужно было идти к дракону», — ответил Дамблдор. «Мне это не нужно было, зачем бы я туда пошел?» — ответил уже начавший раздражаться подросток. «Я что-то не пойму, задание было забрать золотое яйцо из гнезда виверны». «Яйцо, вот оно», — Гарри подбросил золотое яйцо в руках. «Но как вы его оттуда забрали, не подходя к дракону, да еще так быстро?» — воскликнул Дамблдор. «Магия», — просто ответил подросток, поглядывая на виверну, которая была в ярости. Она билась, бегала и изо всех сил старалась выдернуть цепи из скалы, и, надо сказать, подвижки в этом направлении у нее были. «Я вас не понимаю, вы хоть оценки мне выставите? Я забрал яйцо быстрее всех других чемпионов, даже не подходя к гнезду. Так в чем проблемы, мистер Поттер? Я, к примеру, сомневаюсь, что это именно то яйцо, а не какой-то трюк», — ответил Дамблдор. «Ну если вы сомневаетесь, то», — Гарри сделал приглашающий жест в сторону виверны, — «милости прошу, можете лично пройти и удостовериться, что яйцо именно оттуда». Пока разговор продолжался, взбесившееся животное стало целенаправленно дергать за цепи, пытаться когтями выломать кусок скалы, и камень уже начал сильно трещать и крошиться у основания, где цепь переходила в скалу. Гарри, видя такие действия со стороны зверя, решил, что своя жизнь дороже, и ну их в задницу эти баллы. Все ускоряясь, быстрым шагом, переходящим на бег, вместе с яйцом подросток благоразумно свалил с арены в сторону зрительских трибун, продвигаясь на выход, ведущий в сторону замка. Обезумевшая виверна, видящая, как ее будущего младенца уносит неизвестно куда, наконец сумела оторвать цепь вместе с камнем и в ярости кинулась прямо на трибуны с кучей детей и взрослых, выдыхая пламя, чуть не доставшие до нас. Время для меня замедлилось в магическом трансе. Я мгновенно вскочила и создала свернутое плетение цепной молнии с разрывом, укрепила его дополнительным плетением с самонаведением и плетением, пробивающим антимагическую шкуру виверны. Крылатая ящерица, увидев летящий на нее шар, искрящийся молниями, попробовала вильнуть, но заклинание последовало точно за ней, наводясь на ауру зверюги. Надо сказать, от испуга напитала я заклинание капитально, а потому оно не просто поразило виверну в бок, а нет, оно впилось в брюхо виверны, пробило его зарядом, укрепившим плетение от разрушения, и разорвалось прямо внутри, тем самым разрывая ее в клочья. Кровь и кишки разлетелись в стороны, частично попав на трибуны, откуда раздались звуки рвотных позывов. «А ты говоришь», — сказала я Лаванде. «Не может, не может, вот тебе, пожалуйста», — не предусмотрели, как и все остальное в этой школе. Организован турнир на самом низшем уровне из возможных. К нам протолкался Людобыгмин и начал громко возмущаться. «Мисс, что вы наделали? Этот дракон являлся собственностью министерства. Но мы-то не собственность министерства. Мне что, надо было сидеть и ждать, когда он спалит сотни детей? Вы организовали соревнование просто ужасным образом. Зрители никак не были защищены от виверны, и крепление цепи никто даже не проверил. Это как, некомпетентность или злонамеренная диверсия?» Насела я на него. Ответить он не успел. К нам подбежали все директора и Барти Крауч. «Мисс Грейнджер, что это было за заклинание, убившее дракона?» — сходу спросил меня директор. «Хорошее заклинание, моя разработка. Но что это такое, мне хотелось бы узнать». «Да без проблем, все, кто хочет увидеть это заклинание, идите встаньте вон там на арене», — громко и четко заявила я, указав пальцем в центр арены. «Но зачем идти туда?» — спросил меня Дамблдор. «Чтобы ваши внутренности меня не забрызгали, когда это заклинание в вас попадет». Впал в ступор директор. «Да с чего вы решили, что я обязана раскрывать свои секреты, а уж тем более вам? Вы мне никто. Вместо того, чтобы вначале проверить, все ли в порядке с детьми, все ли здоровы, возможно, кому нужна помощь, потом похвалить и наградить ту, кто спасла жизнь сотням детей и взрослых, что, кстати, является вашей прямой обязанностью, вы зачем-то бежите сюда и что-то требуете. Всех этих людей по вине организаторов подвергли опасности, а вы задаете мне непонятные вопросы и еще и возмущены моими действиями. Ну, понятное дело, вам же деньги, уплаченные за эту виверну, которую я убила, дороже и милее жизни детей, которых отдали на ваше попечение. У вас же тут не школа, а полигон выживания. Выживут дети, хорошо, ну, а нет, значит, не повезло, Так ведь, видя такое отношение к организации безопасности, мало кто захочет приходить на второй тур. Как я и говорила, отвратный вы администратор, отвратный. И организация самого соревнования просто ужасная. Взвесив все факты, особенно то, как я взорвала Виверну, причем без палочки, другие директора и судьи решили, что жизнь им все же дороже, и наконец отстали. А Дамблдор мог лишь молча скрипеть зубами на мою ухмылку. На следующий день на головы министерства и Дамблдора вылилась просто тонна первостатейного дерьма в прессе. Но Дамблдор и так был политическим трупом, от которого уже начало смердеть. Закат его карьеры был сравним со свободным падением. Быстрее уже просто некуда. Пинать его воняющий труп снова было уже не так весело. Видимо, Рита Скитер увидела во мне и Гарри замечательный источник сведений, позволивших ей исполнить давний эротический сон, обвалять в говне буквально всех, и министерство, и Дамблдора. Судя по ее статье, называющей меня новым Мерлином в юбке и самой способной ученицей Хогвартса, она и дальше ожидает получать от нас скандальную информацию. Ну, а мне и не жалко. Я даже не поленилась и после завтрака заскочила домой, закинув газету родителям чисто похвастать. Захватив с собой домашние пирожки, которыми я поделилась с Гарри и Невиллом, я вместе с ними пошла в библиотеку, но нас перехватила Септима Вектор и стала полоскать Гарри мозги насчет праздничного бала. Глава 16. Подготовка к балу. Примечание к части. Бичина. Несчастного Гарри хватило на один день. Везде, где он встречал меня, он пристально смотрел и краснел. Я уже поняла, что он хочет пригласить именно меня, но помогать в этом деле я ему не хотела. Он должен был сам собрать свои яйца в горсть и пригласить меня. Я и так уже помогаю ему во всем. И что меня сильно обрадовало, к концу дня он подошел ко мне и отвел в сторону. «Гермиона, можно тебя на минутку?» – спросил волнующийся парень. «Конечно», – ответила я, увлекая его в пустой класс, как обычно ставя заглушку. «Я хотел пригласить тебя пойти со мной на бал». «Хорошо», – согласилась я, улыбаясь. Как в такие моменты обычно бывает, парень не знал, что ответить. Он целый день готовился, собирал мужество, проигрывал в голове тысячи сценариев, нервничал, переживал и краснел, пытался настроиться, как бы продавливать своей волей мое намерение, и даже заточил свое намерение несокрушимой решимостью, а тут оно вдруг раз, и провалилось без сопротивления. Все оказалось не просто, а очень просто. Он просто спросил, а я просто согласилась. И не было никакой драмы, никакого противостояния, соплей и слез главных героев, как в длинных бразильских сериалах. Нет, ну, а что он думал? Я буду мучить его неизвестностью. Спасибо, ответил он, не зная, что и сказать, просто вздыхая посвободнее. А я подошла и поцеловала парня в щеку, а потом позорно сбежала. Уроки вошли в свою колею, и ко всеобщему огромному изумлению, все чемпионы и сопровождающий персонал пожелали вернуться в свои школы. У них было просто железное обоснование. В школе творится непонятно что, а сам турнир – это всего лишь 3 коротких дня в году. Все остальное время ни директорам школ, ни их ученикам нет никакого смысла оставаться в Хогвартсе, тем самым оставляя свои школы или меняя программу для своих учеников. Сами чемпионы договорились прибыть вместе со своими сопровождающими за день до соревнований, при том, что они уехали на следующий же день после прохождения испытания. Такое откровенное бойкотирование еще больше уронило престиж Хогвартса, и плотину прорвало. Постепенно из школы начали забирать своих детей все, кто легально могли это делать. Некоторые переводили детей в другие европейские школы, да в тот же Шармбатон. Некоторые нанимали репетиторов и продолжали учиться в частном порядке. Никто не хотел оставаться в настолько плохо зарекомендовавшей себя школе. Даже на Гриффиндоре, факультете изначальных сторонников Дамблдора, наметился исход, особенно после заявления Гарри, что он хочет перейти в Шармбатон. Усугубилось это тем, что уже весь факультет избавился от зелья и закладок. Трезвый и вооруженный взгляд – это как раз то, что особенно противопоказано для мечтательных подростков с промытыми мозгами. У них вдруг появляется критическое мышление. Директор неделями не появлялся перед учениками, неизвестно что ища и чем занимаясь, особенно если учесть, что других должностей у него не осталось. Гарри успел и сам найти подсказку ко второму этапу. Нет, он не опускал яйцо под воду. Он просто различил магическим зрением структуру музыкальной шкатулки с записью голосов русалок и наколдовал небольшой преобразователь, чтобы понять, что именно там находится. Растет человек. Мне это рвение и старание очень нравится. Ну, а через 2 дня к нему подошел Седрик, который подтвердил его теорию, и также вошел в нашу компанию. Мы с ним и с Гарри периодически встречались и обсуждали чары и зелья, в которых Седрик хорошо разбирался. Он оказался неплохим парнем и сказал Гарри, что это ужасно, что его против воли вовлекли в этот турнир. Так как в школе мы решили больше не питаться и не спать просто на всякий случай, мы проводили довольно много времени с другими учениками и у меня дома. Гарри много тренировался и много читал, наверстывая все пропущенное. Делал он это выборочно, к примеру, зельями и гербологией он не занимался вообще. Я, в свою очередь, еще раз проскакала по злачным местам, где должен был находиться Волдеморт, но ни его змей, ни Петтигрю нигде не было. Я даже попросила Гарри написать Сириусу, который занимался непонятно чем, и выбила из его эльфа медальон Слизерина, из которого на его глазах извлекла последний известный крестраж в поглотитель, вернув медальон обратно эльфу, уничтожившему проклятую вещь прямо тут же. Из триангуляции якорей я понимала, что гомункул Волдеморта находится где-то в Англии, но где точно, я найти не могла. Начались некоторые волнения в стаях оборотней, а также среди швали лютного переулка. Что это означало и к чему это надо было приурочить, было непонятно. Известный мне пожиратель смерти каркаров признаков волнения не подавал. В Хогвартсе он почти не был, однако, когда был, как обычно кривился в моем присутствии, а я уже просто никак не реагировала на этого больного на голову будущего трупа. Да на нашем факультете из всех, кто остался, вообще мало кто на кого реагировал. Ну, конечно, кроме Рона Уизли, который как и раньше исходил желчью на преподавателей, на погоду, на двери, на лестнице да вообще на все, ведь все ему мешало, но особенным местом в его сердце пользовался Гарри, которого он просто возненавидел. Можно было очень часто услышать его бурчание, а люди начали сторониться Рона. Гарри поступил проще всего. Воспользовавшись правом чемпиона, он пропускал уроки, ну, кроме чар, со спокойной совестью. В газетах начали постоянно появляться статьи, прославляющие министерство, Авроров и все, связанное с правительством, заявляя, что, мол, в Багдаде все спокойно. Это был главный сигнал, что в Багдаде точно не все спокойно. Я немного дергалась, что заметил даже Гарри, заведя меня в пустой класс, как обычно прямо спросил, что случилось. Что-то происходит, Гарри, но я не знаю, что, ответила я. Вроде бы все спокойно пока, заметил он. Ну да, пока, все спокойно. Оборотни что-то творят, я не знаю, что, всякие жулики в лютном активизировались. Ну и ты ведь не забыл, что в этот турнир тебя кто-то впихнул. Ты же мне сказала, что это Каркаров меня впихнул в турнир. Значит, это Волдеморт и пожиратели? Спросил Гарри. Да это-то 100%, но где они все, по норам попрятались? А что с крестражами? Помнишь, ты говорила, что их надо поискать? Ага, я и поискала, я достала шарики-поглотители. Вот они все, я их из предметов извлекла. Часть на ментальной основе полностью стерла и часть магического тела убрала. Теперь именно как крестражи они полностью бесполезны. Ментально они пусты, ни воспоминаний, ни магической силы. Просто чисто слепок души. Какая же ты молодец, что бы я без тебя делал? Сказал он с улыбкой. А зачем они тогда? Я их использую для поиска основного куска души Волдеморта. Ну знаешь поиск по подобию, ага и как? Показывает, что где-то в Англии. Но где, непонятно. Ритуалами прячется, гад. Последователей, особенно из чистокровных у него почти не осталось, только всякая шваль. Вот, видимо, это они воду мутят. Знаешь, Гермиона, расслабься. Все равно больше, чем ты делаешь, ты уже не сделаешь. Ты прав. Да и мне что, больше всех надо? Министерство себе в газете дифирамбы поет. Ну и пускай поет. Как к ним война придет, вот тогда они и запищат. Этот Волдеморт после всех расколов своей души и житья в виде призрака 15 лет явно более адекватным не станет. Это просто отпетый, больной на голову маньяк. Думаю, надо что-то делать со школой. Ты что думаешь, Герми? Я за то, чтобы досрочно сдать экзамены за 5-й курс и свалить отсюда. Ты как? Потянешь, да тут нечего тянуть. Если заниматься с такой скоростью, как мы сейчас, все знания за 5-й курс я выучу. Главное в министерстве договориться о сдаче комиссии. А дальше это уже не важно. Договориться можно, наверное, но раньше конца 3-го этапа мы отсюда не уйдем. А что на 3-м этапе будет, ты не знаешь. Вроде бы они наше поле для квиддича превратят в лабиринт, и надо будет достать из центра этого лабиринта кубок. Думаю, тебя попробуют похитить именно на третьем этапе. Думаешь, а как? Кто-то в засаде будет. Подойдем к третьему этапу ближе, попробуем выяснить. А сейчас давай сходим в министерство, попробуем продавить досрочные экзамены. Именно этим мы и решили заняться на следующий день. Войдя в министерство, мы прошли в отдел образования и изъявили желание сдать выпускные экзамены в частном порядке. «Но почему вы не хотите подождать вместе со всеми до конца пятого курса?» – спросила нас работница. «Хогвартс совсем не безопасен, как уверяет всех Дамблдор, и именно поэтому нам срочно надо его закончить. А знания у вас есть?» «Есть. Ну и кроме того, мы к экзаменам подготовимся. Там не так много и осталось. Мы сейчас на четвертом курсе. Доучить один год не так уж и сложно». Промурыжившись еще час и заплатив по 500 галлеонов за каждого, мы получили приглашение на сдачу экзаменов в конце февраля. Ну и замечательно, как раз пройдет второй этап, и до лета мы будем совершенно свободны. Я под такое дело зашла на кухню к эльфам и предложила четверым из них пойти работать на меня. Что тут началось? Чуть ли не целая мыльная опера с причитаниями, соплями и слюнями. В общем, взять пришлось шестерых вместо четверых. Так как мой накопитель намного порядков сильнее даже Хогвартса, мне, конечно, было все равно, ведь обеспечить магией я могу хоть всех. Однако столько домовиков мне просто не нужно, да и если понадобится, я еще доберу. Заскочив к нашему заместителю директора, обрисовала ситуацию, заплатила 6000 галлеонов и аккуратно потянула ушастиков на собственный остров. Когда я привязала эльфов к накопителю и тот практически мгновенно заполнил их до краев, лопоухие паразиты аж засветились от счастья. Такого чистого, концентрированного потока маны они не получали за свою жизнь никогда. Их псевдотела распрямились, стали выше и больше, исчезла худоба и угловатость. Познакомив лопоухих с моими родителями, я выдала маме с папой инструкции для работы с эльфами. Ну, там, выдавать четкие и однозначные приказы, не давать одежды, и рассказала про иногда бывающие у них заскоки типа желания наказать себя. Выдала эльфам кошелек, в котором было 10 тысяч галлеонов, показала кухне, научила обращаться с приборами и объяснила, как работают и где находятся стазис-склады. Весь вечер мы хихикали, вместе с эльфами придумывая для них имена. Не хотелось иметь у себя дома телепузиков, а потому всякие тенки и венки отпали сразу. Мне даже вызвалась помогать личная домовушка, особенно пока я в школе, и я назвала ее Глашей. После того, как я сказала, что они могут брать столько энергии, сколько им надо, мои духи просто засияли от счастья, ведь большинство волшебников, наоборот, ставит ограничения на потребляемую домовиками мощность. Объяснив всем, откуда берется энергия, я заверила их, что уж солнце они не смогут исчерпать никак. Для Гарри я тоже выделила домовика, а то он периодически уходил к себе домой, думая, что он меня стесняет своим присутствием. Такой галантный. Другой бы уже после всех моих намеков давно накинулся, не выдержал бы, но я надеялась на ночь после бала. Надо будет получше подготовиться. Глава 17. Бал. Примечание к части. Бичина. Дело шло к балу, народ постепенно разбивался на пары, однако я пару раз объяснила, что меня уже пригласил Гарри, и народ проникся. Уроки все так же шли, учителя все так же снимали баллы, а Рон Уизли все так же бурчал и жаловался. Списывать ему теперь никто не давал, а для того, чтобы что-то понять, надо было иметь хоть базовые знания за первые три курса, чего у Рона отродясь не было и не предвиделось. К концу декабря Рон скатился до троллей по всем предметам и, наверное, мог быть единственным учеником, который мог остаться на второй год. Мать Рона все еще была где-то в министерском КПЗ. Братьев, чтобы его одернуть, больше не было, и, естественно, Рон без наблюдения съехал на самое дно. Мало этого, но за само обучение Рона в школе было заплачено только до конца этого года. Что он будет делать дальше, не знал никто. Мы с Гарри все время проводили в магических и физических тренировках. В свой небольшой клуб по интересам мы включили и Лаванду, а через некоторое время в наш класс, в котором мы уже уверенно отрабатывали боевку шестого курса, а программа по чарам и трансфигурации дошла и до седьмого курса, зашел Седрик, притащивший паровозиком и Чанг, а еще к нам прибилась Луна. Девочка была забавной, я тут же поправила ее проблемы с активным магическим и астральным зрением и потренировала с ней астральные выходы, чтобы у нее было общее понимание, и теперь она могла по желанию включать и выключать астральное зрение и понимать, что же там за мозгошмыги такие она на самом деле видит. Единственным, где Гарри и я еще отставали, были зелья. Их я считала слишком привязанными к местности. Если ты попал в мир, где тех самых травок, к которым ты привык, не растет, все твои знания больше никому не нужны. Ну, а Гарри эти зелья с первого курса просто ненавидел. К этому приложил все свое больное и вывернутое старание Северус Снейп. Мы наняли личного преподавателя по зельям на 3 недели. Это была девочка-семикурсница из семьи потомственных зельеваров, которая решила подработать и обещала натаскать нас достаточно, чтобы сдать экзамен. Превосходно мы не ожидали, но хотя бы выше ожидаемого получить надеялись. На бал мы пошли, одевшись по моде простых людей. Гарри надел строгий костюм-тройку, в котором его обновленное и поправленное мной тело смотрелось просто сногсшибательно. А я решила на всякий случай озаботиться комплектом сексуального белья, который мог мне сегодня пригодиться. Надев кремовый гарнитур, состоящий из стрингов, пояса для чулок и самих чулок, я подобрала светло-кремовые бальные перчатки по локоть и кремовое платье. Само платье было произведением искусства с полностью открытой до попы спиной, оно имело разрезы по бокам чуть выше колена и глубокое декольте, а держалось на моей груди при помощи чар. Это был вызов тем чопорным бабищам, старающимся скрыть свой живот и кривые ноги под огромными и просторными тряпками. Косметика была умеренной, я и так смотрелась просто убойно. Выйдя к Гарри, заметила, как он застыл на месте, глядя на меня. Танцевать мы, конечно, тренировались вместе. Оказалось, что Гарри учился танцевать в школе. Это был единственный дополнительный клуб, бывший бесплатным для мальчиков из-за их катастрофической нехватки. Потому худо-бедно, но танцевать Гарри умел. Плюс наши тренировки, плюс нормальное тело без неправильно сросшихся переломов. В общем, танцевал Гарри неплохо, но бал был сильно подпорчен отсутствием представителей других школ. Хотя нашей расширенной компании это никак не мешало. Мы танцевали, пили алкогольный сидр, еще танцевали и снова пили до упора, а потом я пригласила всех к себе домой, но согласилась только Луна. Перенеся нас всех в мой новый дом, я уложила Луну в гостевую комнату, и мы с Гарри тут же отправились в мою спальню. Гарри напился для согрева, да и я приняла для храбрости, так что сейчас нам и море было по колено. Глава 18. Зимние каникулы. Примечание к части. Бичина. Мы быстро разделись и рухнули в кровать, страстно целуясь и обнимаясь. Гарри стянул с меня мое платье, обнаружив сексуальное белье, а я начала быстро раздевать его. Я обхватила Гарри руками и ногами, как он тут же проник в мою мокрую, хлюпающую киску на всю длину, лишив меня девственности. Несчастный подросток, так сильно ожидавший своего первого раза, кончил, еще даже не успев толком вставить, и тут же уснул прямо на мне, а я заржала диким хохотом, вспоминая свои пьяные вечеринки в других мирах. Ну, а что можно ожидать от перенервничавшего перепившего подростка 15 лет, явно не взрослой выносливости? Наутро мы проснулись в одной постели в объятиях друг друга. Бедный Гарри так и лежал на мне, его член все еще был внутри. Он продрал глаза и уставился на меня, смотрящую на него, и ощутил свои руки на моей груди и попке, а член в моей киске. Он, конечно, сдулся и еле касался, но все еще ощущался. Гарри молча покраснел до самых корней, а я расхохоталась. «Гарри, ну ты как светофор цвета меняешь, красный от смущения, а зеленый и желтый от выпитого», — улыбнулась я. «А я, а мы, что?» — начал бормотать нечто невнятное Гарри. «Да, мы это самое, но очень мало, совсем даже незаметно. Ты в меня успел вставить, тут же кончил, и задрых. Несчастный парень уже не знал, куда себя деть. Идем помоемся», сказала я, поднимаясь, давая моему любовнику оценить свое тело в сексуальном гарнитуре. Гарри пытался удержать на своем голом теле простыню и смотрел на меня во все глаза. «Гарри, стесняться раньше надо было. Теперь-то чего уж, мы уже все сделали», — покрутилась я перед ним и указала на кровь, вылившуюся из моей киски. Бедняга стоял, опустив голову, весь красный. «Ну что не так, Гарри? Ты меня не хочешь? Так скажи, я от тебя отстану». «Нет, ты что, очень хочу, просто до ужаса», — он даже вскрикнул. «А что не так тогда? Ты что, мазохист? Хочешь, но терпишь? Просто ты такая, а я, разве это возможно? Ты из-за разницы в возрасте и силе?» «Ну да», — ответил стеснительный подросток. «Гарри, тело ведь у меня подростковое. Мои гормоны определяют, с кем мне нравится и с кем не нравится, и ты мне нравишься. Ну неужели ты думаешь, я бы подпустила к себе кого-то, кто мне неприятен? Ты, точно нет. Ну вот и хорошо, пойдем тогда мыться. Тогда ты иди первая, ответил он. О, нет, ответила я сексуальным голосом, пойдем мы в ванную вместе, и там ты меня хорошенько отжаришь, восполняя все, что не додал вчера ночью. Помывшись, а заодно и помывшись, мы оделись и прошли в столовую на завтрак. Зимние каникулы будут продолжаться всего 4 дня, ведь их сократили из-за бала. Вскоре к нам присоединилась Луна. «Какой у тебя замечательный и большой дом, Гарри», — сказала своим певучим голосом она. «Это не у меня, это у Гермионы», — ответил мальчик. Луна перевела свой мечтательный взгляд на меня. «Это твой дом?» «Да, сама построила». «А где это мы?» «А ты выгляни в окно», — ответила я, улыбаясь. И Гарри, и Луна подошли к огромному окну из прозрачного металла и выглянули на простирающееся во все стороны бесконечное море. «Мы в магическом мире?» «Да, это остров Лампедуса в Средиземном море между Африкой и Италией. Я тут себе дом построила и спрятала его». «Кого?» – спросила Луна. «Весь остров», – ответила я. «Но как? Для этого ведь надо очень много энергии. Могу рассказать, но только под клятву никому не рассказывать». «Тут что, есть мощный магический источник?» «Нет, тут вообще никакого источника нет. Даже лей-линии находится дальше, в океане, на дне». «Тогда как? Клятву дадите, расскажу». «Ладно», — ответила мне Луна, и Гарри к ней присоединился. «После клятвы я вывела всех на балкон и, указывая рукой на солнце, сказала, энергию я беру оттуда». «От солнца?» — спросил Гарри. «Ага, от него. Потому энергии так много». Тут появилась Глаша и сказала, «Хозяйка, завтрак готов, подавать?»